Ну, а давайте теперь посмотрим. Ту же самую схемочку возвращаем. Итак, помните, из красного отсека мира тьмы высадились к нам наши товарищи, которые не дают нам спокойно жить, которые все время нас подбадривают. Ну и вот, когда пришло время наводить порядок, когда вот эти товарищи очень сильно разошлись, то на Землю было послано несколько посланников из обители богов ко всем народам дома Израилева. Ко всем народам дома Израиля. Вот этого дома Израиля ключевая фраза, которая убрана специально из некоторых писаний библейских. И получается ко всем народам якобы. А нет. Были посланы эти посланники один за другим именно к этому вот народу Израиля, состоящих из 12 колен. То есть народам получается. Таким же были эти посланники. Вот те, которые я перечислял до этого. В трудные времена к разным народам, племенам на помощь приходили посланники богов в виде своих аватаров или подготовленных мудрецов. Наиболее известным из них были Гор, Атис, Кришна, Дионис, Митра, Осирис, Тар, Дажбог, Радамир и Иешуа Иисус. Целью их пришествия было дать людям наставление, знания, а порой и умения для прохождения трудных испытаний в новых условиях жизни, исправление допущенных ошибок и устранение искривлений видения цели и задачи на жизнь, выравнивание пути к цели. Ко всем народам приходили свои посланники со своими задачами. А почему так? Ну, давайте дальше разбираться. Не все народы и племена их принимали. Вот были те, которые принимали, ну, например, там даже Бога принимали, да? А были те, которые отвергали, говорили, мы не хотим с тобой взаимодействовать. А были те, которые, следуя кривде, не просто не хотели взаимодействовать, они брали его и просили пройти на крест, например, да? Вот. Или там голову отрубали, либо цепями куда-то прибивали, замуровывали. Да мало там развлечений находили они в жизни своей. Главным отличием посланников Бога Единого, наряду со сверхъестественными способностями, были миролюбие и божественная мудрость. Миролюбие. Обратите внимание, во всех посланиях, вот, вернее, во всех писаниях о посланниках богов, я сейчас не беру Перуна, Перун – это бог, это приходил отдельно, когда необходимо было уже физически спасать. Я говорю про других. Другие приходили, несли знания, очень миролюбиво. Они ни от кого ничего не требовали. Они доносили знания. Это главное отличие. Миролюбивость и мудрость. То есть они могли дать то, что не хватало народу. Ведь все они прекрасно знали, что смерть, наблюдаемая в окружении, а для себя мы ее не найдем. Со смертью тела жизнь не прекращается. На самом деле, мы оболочку-то сбрасываем эту. Скафандр здесь остается. А куда мы возвращаемся-то? Да в дом свой родной. Для того, чтобы, пройдя три суда, новое какое-то приобрести тело в новых, может быть, измерениях с новыми задачами. Вот посланники это все прекрасно знали, поэтому они не сражались, не воевали. Как правило, такие посланцы направлялись не ко всему человечеству, а к определенным родам, племенам и народам, учитывая язык, культуру, уровень знаний и умений, степень запущенности ситуации. Например, народ, живущий по совести, в ладу с природой, утративший только технологии, не нуждался в учении о совести и природосообразии. Он и так живет по совести и природосообразию. Такому народу нужно было восстановить утраченные знания, или получить новые знания для будущей жизни. А вот людям бессовестным, не понимающим цель жизни, не нужен был учитель новых технологий, ибо сначала нужно воссоздать человеческий образ. Подумайте сами, вот люди, которые живут не по совести, вы им даете новейшие технологии. Что дальше они с этими технологиями будут делать? Да как обезьяна с гранатой. И других подорвут, и себе ущерб нанесут, и что-то испортят. Поэтому сначала в человека надо вернуться, человека надо стать, а потом уже про технологии говорить. А у нас сейчас что происходит? Дайте там технологии, дайте каждой обезьяне там по айфону и так далее. Но ничего доброго из этого не получается. Вот почему в некоторых заповедях для разных народов есть конкретные указания. Ну, например, сохраняйте в тайне мудрость Божию, не давайте мудрость тайную вы язычникам, не убеждайте вы тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим. Это заповеди Перуна. Или не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обернувшись, не растерзали вас. Это уже Евангелие от Матфея, 7 часть, стих 6. Вот обратите внимание, как даже подается заповедь Перуна, ну, достаточно так сдержанно, аккуратно, никого не оскорбляя. А вот Иисус, как ему приписывают, ну, Матфея, во всяком случае, называл и свиньями, и псами, ну, что-то такое страшное, да, странное. Но, во всяком случае, он тоже говорил о том, что не надо давать тем, кому это не принадлежит.